Ужасающий контраст возник между опустошением и скорбью деревни, усеянной трупами, и парижским оживлением, где гуляющих было много, как никогда. Перекусив на постоялом дворе, Николай и Розников вновь оседлали лошадей и направились к центру Парижа. Ипполит непременно хотел видеть, венчала ли все еще вандомскую колонну статуя Наполеона. Она была на месте, но укрыта в рогожу и опутана веревками, свисавшими до земли. У подножия какой-то мужчина продавал белые банты. Покупателей было немного. Продолжая путь, всадники оказались на улице Сент-Оноре, узкой, с магазинами по обеим сторонам, кишевшей прохожими и повозками, мундирами всех союзных армий. Здесь были казаки в красных и синих мундирах, широких штанах, с кнутами и лихо заломленными на бок шапками, австрийские офицеры в белой парадной форме, уланы в квадратных головных уборах, гусары с мощными, словно цепи, шнурами. Штатские терялись в этом море эполет, медалей, нашивок, султанов. Женщины в растерянности не знали, куда смотреть. На подходах к площади Людовика XV людей толпилось все больше. Не так давно она стала центром политической жизни Парижа. Здесь, в особняке Толейрана, на углу улицы Сен-Флорантен, жил русский царь. Его надежно охраняла рота Преображенского полка. Курьеры, бравые офицеры, дипломаты, полицейские, просители всех мастей входили, выходили, толкали или приветствовали друг друга, создавая впечатление гудящего улья. На стенах соседних домов были расклеены прокламации императора, но редкий прохожий останавливался, чтобы прочитать их. Французы знали все на зубок. Наибольшее любопытство жителей столицы вызывали Елисейские поля, где стояли лагерем казаки. Картина, столь знакомая и близкая Зареву, казалась парижанам чем-то сказочным. Они приходили сюда с семьями, чтобы воочию увидеть дикие степные племена. Зрелище было поучительным и ничего не стоило. То и дело раздавались возгласы «Неслыханно! В наше-то время!» Жилища казаков представляли собой связки соломы, которые поддерживали воткнутые в землю пики. Низкорослые лошади на привязи объедали кору деревьев, ветви которых были усеяны выстиранными лохмотьями. Огонь весело плясал под походными котелками, пахло мехом, салом, навозом. Собаки со всего квартала вертелись вокруг, стремясь прорваться к груди костей. Нисколько не смущаясь многочисленных зрителей, казаки вычесывали вшей, играли в карты, спали, положив голову на седло, жестами объяснялись с разносчиком, предлагавшим апельсины. Почти все были бородаты, лохматы, с раскосыми глазами и детскими улыбками. Проходя мимо, молоденькие барышни опускали глаза. Матери семейств крепче прижимали к себе своих малышей. Мужья расправляли плечи, пытаясь принять вид самый воинственный в своих пальто с бархатным воротничком и шляпах с высокой тульей. Время от времени кто-то из них, в стремлении блеснуть перед супругой, обращался к устрашающего вида казаку. Николай и Ипполит прислушались к одному из разговоров, которые нередко заканчивались обменом сувенирами. Цепочка для часов против медали, пачка французского табака против русской чарки с эмалью. На другом конце проспекта, где расположились прусские военные, подобного оживления не наблюдалось. Приятели пересекли Сену и направились к Марсову полю. Там, в казармах Эколь-Милитер, устроились гвардейские части. Перед въездом дежурили на посту два гиганта из Павловского полка в сверкающих золотом шлемах. На поле стояли французские орудия, русские офицеры проводили их инвентаризацию. Представители национальной гвардии преграждали путь к бочкам с порохом, куда так и норовили проникнуть зеваки. Далее ощетинились верхушками палатки. Слышна была немецкая речь. Ощущение растерянности усиливалось по мере приближения к инвалидам. Казалось, это берега не Сены, а Рейна. Велись на ветру знамена, раздавались звуки труб, выпятив грудь вперед, словно голуби, сновали туда-сюда прусские офицеры. Где-то работала наковальня, мычали коровы, призванные кормить войска. За оградой, между двух старинных пушек, сидели солдаты, получившие увечья во время наполеоновских походов, и с грустью взирали на происходящее. Азарев признался, что ему жаль их. Ипполит возразил: «Ты сентиментален и полон ложных идей. Сочетание самое страшное. Они прежде всего солдаты, и они умирали здесь от скуки, теперь же счастливы снова приобщиться к суматошной лагерной жизни, даже если это лагерь неприятеля. Сам поймешь, когда состаришься. Молодые люди оставили лошадей в Вавилонской казарме и решили прогуляться пешком до Пале-Рояль, провести там вечер. Проходя через сад Тюильри, обнаружили, как и на Елисейских полях множество народу, будто все жители Парижа, бросили работу ради национального праздника. Женщины со счастливыми лицами смотрели на своих детишек, которые носились и дрались среди кустов и статуй, нежились на солнышке старики, прятались в тени влюбленные. У каждого выхода из сада стояли часовые — русский солдат и французский гвардеец. «Да чего беззаботны французы!» — проворчал Розников. «Посмотри, кажется, будто это они выиграли войну. Одно из качеств цивилизованных народов — никогда не чувствовать себя побежденным. Так ты считаешь французов исключительно цивилизованными? Цивилизованнее, например, нас?» Николай подумал, прежде чем ответить. «Да, в них больше культуры и меньше души, больше ума и меньше чувств. У нас правят инстинкты, у них разум». Он вдруг заметил, что те же слова говорил его отец, поддразнивая воспитателя мсье Лезюра. Тот краснел, цитировал Руссо и Расина. Хозяин дома раздражался смехом. Мария отводила полные слез глаза, а ее брат втайне жалел несчастного человека, изгнанного революцией из родной страны и вынужденного жить в доме, где эту родину критиковали. Что думал Лезюр теперь? После падения Наполеона, когда во Францию вошли русские, и монархия должна быть вот-вот восстановлена. Его ученики выросли, но он остался при их отце своего рода козлом отпущения. Старики не расставались, связанные веселой взаимной ненавистью, которая порой сильнее дружбы. Одному необходимо было подчиняться и бояться, другому главенствовать, унижать, наказывать. Молодой человек живо воображал их дискуссии в гостиной дома в Каштановке. «Что же вы не едете во Францию? Благодаря нам ее границы теперь открыты для вас. Я уехал бы немедленно, если бы был уверен, что мне вернут мое состояние». «Так у вас есть состояние? Не знал? Сколько деревень? Земли? Скота?» «Сударь, ваша ирония неуместна и ранит меня». И так без конца. Азарев покачивал головой, словно в такт знакомой мелодии. «Каштановка». Старый розовый дом с треугольным фронтоном и четырьмя колоннами, с облезшей штукатуркой, липы и рой пчел вокруг, платье Марии среди кустов, пустые качели, самовар на деревенском столе и запах варенья, который кипит в тазах прямо во дворе. Когда вновь увижу все это? Голос Ипполита вывел его из задумчивости. «Что ты думаешь о Париже?» «Потрясающий город». «Да». Конечно, если видеть только площади и проспекты, но здесь столько узких извилистых улочек, грязных, ветхих домов, темных закоулков. Мне больше нравится Петербург. Там, по крайней мере, порядок, основательность, геометрия. И памятники все новые. Проспекты идут под прямыми углами. В Москве нет прямых углов. Но сколько очарования в этом хаосе. Что-то от нее теперь осталось. Наверное, придется заново строить. Но лучше, чем была, сделать вряд ли удастся. Не сговариваясь, приятели разом обернулись на молодую женщину в муслиновом капоте, быстро шагавшую по улице. И все же в одном нельзя быть несправедливым по отношению к Франции. Здесь самые красивые женщины. Делясь своими личными наблюдениями, оба сошлись в том, что у француженок живые глаза, самая маленькая в мире ножка, божественная грация, великолепной округлости, и что не случайно они считаются лучшими любовницами. Разговор случился в высшей степени занимательный, они оказались в Пале-Рояль, в самом лучшем расположении духа и с надеждой вкусить радости любви. К несчастью, о том же мечтали и другие офицеры союзных войск. Под аркадами и в садах прогуливались люди в военной форме. Женщины недолго оставались в одиночестве, каждый моложе 40. С приятным обхождением немедленно назначалось свидание. Журчание разговоров время от времени прерывали резкие выкрики торговцев напитком из кокосового ореха и водкой. В лавочках, окружавших сад, можно было найти все, что душе угодно. Чулки без шва, веера, парики, жемчужное ожерелье, индийские шали, картинки с изображением любовных свиданий. Осмотрев витрины, Николай и Ипполит зашли в кафе, где были встречены радостными возгласами. Четверо офицеров их полка приглашали выпить с ними пунш. После первых стаканов компания разгорячилась. За соседним столиком сидели французы, гражданские, с белыми бантами в петлицах. Они встали, чтобы произнести тост во славу доблестных союзников. Русским не оставалось ничего другого, как выпить за здоровье соседей. Этот обмен любезностями пришелся не по душе нескольким посетителям, устроившимся недалеко от входа. Хмурые лица выдавали в них бонапартистов. Один из них, седой, с черной повязкой на глазу, вдруг встал и громко выкрикнул: «Я поднимаю свой стакан за истинную Францию, которая еще не сказала свое последнее слово». Русские офицеры переглянулись. Заявление не показалось им оскорбительным, но смахивало на провокацию. Розников, плохо переносивший алкоголь, выпучил глаза и промямлил: «Что? Что он тут говорит? Хочет замарать нашу честь?» «Нет, Ипполит», — сказал Николай, удерживая его за руку, — «уймись. Это их дело, французов». Но Розников словно пьянел от собственных слов. «Хочет замарать нашу славу?» — повторял он и стучал кулаком по столу. «Не позволю! Не желаю терпеть!» Его успокоили, предложив выпить за литовский полк. Почти не переводя дыхание, поручик осушил один за другим три стакана. Следом Николай. Роялисты за соседним столиком восхищенно покачивали головами. «Вот это да! Ну и желудки у них!» Все мешалось в голове у Азарева. Происходящее различалось с трудом. Внезапно человек с черной повязкой встал и громким голосом стал перечислять победы Наполеона. «Аустерлиц», «Иена», «Эйлау», «Фридланд». Тогда было произнесено «Москва». Розников вскочил и бросился на него со словами: «Повторите, мсье! Москва!» — прокричал тот, размахивая невесть откуда взявшейся дубинкой. Ипполит от удара осел на пол. По правде говоря, он был так пьян, что свалить его ничего не стоило легким прикосновением. Николай загорелся жаждой мести, жестом приказал товарищам оставаться на местах. «Оставьте! Этот господин должен получить по заслугам от меня!» И двинулся вперед, между столиками с хорошо рассчитанной медлительностью. Сердце билось сильнее, обуреваемое самыми разными чувствами — дружбы, справедливости, патриотизма. Люди молча расступались, выстраиваясь вдоль стен. Наконец он оказался перед обидчиком, смотревшим на него серым, холодным глазом. «Я мог бы разрубить вас на куски своей саблей», — сказал Азарев голосом, в котором слышны были все переполнявшие его чувства. «Но для вас это слишком большая честь. Ваши деревенские манеры требуют соответствующего наказания. Бросайте свою дубинку. Сразимся голыми руками». Но мужчина не стал его слушать и вновь замахнулся палкой. Николай рукой успел отразить удар, который немедленно отозвался в лопатке. Сдержав крик боли, он выбросил левый кулак и нанес противнику удар в подбородок, потом еще по лицу, увидел, как повязка сползла, обнажив розовое отверстие, схватил палку и обрушил ее на недруга. Началась рукопашная. Молодой человек был сильнее. Француз слабел, будто из него выкачали кровь. Наконец сопернику удалось припереть его к стене. Глаз господина затуманился, изо рта текла струйка крови, он задыхался. Азарев не мог отказать себе в удовольствии просто стоять рядом, не пользуясь очевидным своим преимуществом. Пару мгновений спустя бонапартист подобрал дубинку, отряхнулся и вышел. Роялисты ликовали. Стакан холодной воды привел Ипполита в чувство. Его товарищ гордился своим подвигом, хотя старался этого не показывать, когда русские и французы подошли к нему, чтобы поздравить. Во рту чувствовался неприятный вкус крови, наверное, разбита губа. Но он не помнил, чтобы его ударили по лицу. Господин с белым бантом заказал шампанское. С этого мгновения Николай уже мало что помнил. Обильное возлияние, человек 20 незнакомцев смеялись и кричали у него в голове. Внезапно появились какие-то женщины, напудренное бело-розовое лицо, дерзкий взгляд, надушные волосы, парижская гризетка, или скорее проститутка. Одна, Эльвира, страстно обнимала его и шептала: «Мой казак!» Это раздражало, ведь он гвардеец. Что пытался объяснить ей, оказавшись наедине в какой-то комнате, но малышка настаивала: «Пусть будет казак!» Молодой человек совсем пал духом. Розников оказался в соседней комнате с подвыпившей брюнеткой с усиками. Он плохо говорил по-французски, Через перегородку приятель служил ему переводчиком. «Эй, Николай, что она сказала, ты слышал?» «Да, ты кажешься ей красивым и таинственным». «А, спасибо. Знаешь, она мила. У тебя как дела?» «Все в порядке», — выдохнул юноша, помогая Эльвире расстегнуть платье. На самом деле все было ужасно. Он изнемогал, губа припухла и кровоточила. Голова раскалывалась, пылала и мучила мысль, хватит ли денег, чтобы расплатиться. Глава 4. Азарев с жадностью перечитал записку и расцеловал подпись. Дельфина приглашала к себе вечером, ближе к полуночи, на чай по-английски, совершенно импровизированный, странный. Необычный час встречи только укрепил Николая во мнении, что эта женщина – восхитительнейший враг всякой банальности. Аналогичное приглашение получил господин де Ламбрефу. В салоне баронессы, несомненно, будет толпа, но тем легче двоим переговорить. Дельфина, конечно, предусмотрела это. Единственное, о чем сожалел молодой человек, его внешний вид, не слишком подходящий для собраний после вчерашнего происшествия. Нижняя губа за ночь распухла еще больше и приобрела синеватый оттенок. На щеке красовалась царапина. Пострадал и мундир. Воротник был порван. Впрочем, Антип уверял, что быстро приведет одежду в порядок. Усевшись на столе посреди комнаты, он широкими жестами орудовал иголкой и напевал душераздирающий мотив. Хозяин, устроившись перед зеркалом, прикладывал к губе компресс в надежде, что она приобретет нормальные размеры. Время от времени он поворачивался к портняшке и взглядом вопрошал о результатах. Тот отрицательно качал головой. Николай вздыхал и возвращался к своему занятию, но через 2 часа безуспешных стараний сдался. «Барин, в таком виде вы еще привлекательнее для француженок», — посмеивался Антип. «Да разве они знают, что такое настоящий мужчина? Стоит вам только войти, все ахнут». Азарев отказывался поддаться этим увещеваниям. «Как это глупо! Меня станут расспрашивать, что произошло, откуда эта рана. А вы поведаете, как поколотили друга Наполеона. И если они христиане, скажут вам спасибо. Глядите-ка, ваш мундир как новенький. Осталось почистить сапоги и погладить рубашку». «Ты еще не сделал этого? Ну чего ж ты ждешь? Должно быть уже 10». Вместе бросились к прачкам, которые убежали, испугавшись нашествия русских. Антип завладел утюгом и принялся за глажку. Набирая в рот воды и щедро разбрызгивая ее на рубашку, его физиономия с надутыми щеками воплощала мифологическую аллегорию бури. Терпение приглашенного на свидание было на пределе. Решительно ему не удастся быть вовремя. «Успел». Когда натянул белые перчатки и посмотрелся в зеркало, в запасе оставался еще час. Вид портила только губа, да не совсем здоровый цвет лица. Наконец господин де Ламбрефу собрался тоже, они уселись в коляску. Особняк барона де Шарлаз находился на улице Севр. По дороге граф рассказал, что получил счастливое известие о своей семье. Письмо привез из Лиможа их знакомый. Дней через 8 его жена и дочь рассчитывали быть в Париже. Жаль, напрасно отправил их в провинцию, но все мы были в ужасе. И разве могли представить, что столица чудесным образом окажется в целости и сохранности? Жена беспокоилась из-за дочери. Она наш единственный ребенок. Из-за грустных перипетий ее жизни она стала нам еще дороже. Николаю так хотелось произнести вслух имя любимой женщины, что он с большим чувством сказал: «Знаю, в тот вечер госпожа де Шарлаз рассказала мне о несчастье, которое постигло вашу дочь». «А!» — сухо рассмеялся Ламбрефу. «Вижу, меня обошли на пути признаний. Что ж, тем хуже для меня и лучше для вас. Баронесса хорошо знает Софи. Они вместе были в монастырском пансионе». Азарев удивился. Исходя из возраста графа, он воображал его дочь 40-летней, а она, оказывается, молода. Взволновало его и слово «монастырь». Дельфину растили монашки. Невероятно. Да эта женщина — кладезь противоречий. Коляска подпрыгнула на сточной канавке. 2 слуг устремились навстречу гостям. Николай следовал за господином де Ламбрефу, подтянутым и надушным сильнее обычного. Они поднялись по широкой мраморной лестнице и остановились на пороге гостиной, освещенной огромной люстрой. Здесь стоял еще один слуга в белых перчатках и на пудреном парике, который возглашал имена гостей. «Граф де Ламбрефу! Поручик Азарев!» Молодой человек вошел и увидел сияющую дельфину. Рядом ее мужа, жирного, бледного. Их окружало блестящее общество. Николай заметил военные формы. Две русских, австрийскую и прусскую. На мгновение испугался, конкуренты. Но русские оказались пожилыми полковниками Семеновского полка. Все в орденах, лысые и вовсе нелегантные. Поздоровавшись с ними, он почувствовал себя увереннее и в стремлении очаровать хозяйку, которая переходила от одной группы гостей к другой с видом собственницы, гордой своими приобретениями, старался быть как можно обходительнее и непринужденнее. Дельфина, подойдя ближе, вдруг обнаружила его раны. Рассмеявшись, он забавно описал свою вылазку в Пале-Рояль. В ответ раздались возгласы одобрения. «Прелестно! Он очень мил! Похоже, на берегах Невы так же весело, как и на берегах Сены!» Молодые женщины окружили офицера-ровесника, что, казалось, очень нравилось Дельфине, которая то и дело уходила, чтобы встретить новых гостей. Впрочем, ненадолго. Несколько дам, в высшей степени изящных, расспрашивали о нравах его страны. Правда ли, что в России есть рабство? Женщины в Санкт-Петербурге одеты так же, как в Париже. Каковы там театры, поэзия, еда, танцы, религия? Он старался представить все в лучшем свете. Особый интерес вызывали традиции православной церкви. Близилась Пасха. Николай рассказал, как после всеночной верующие трижды целуют друг друга в щеку, произнося «Христос воскресе!». Почему-то это позабавило присутствующих, а Дельфина заметила. «Но целуются все-таки близкие родственники?» «Нет, никто не вправе отказать в пасхальном поцелуе. Даже едва знакомая женщина или молодая девушка, они, как и все другие, должны подчиниться». Дамы заговорили о варварских обычаях. «Успокойтесь», — сказал завладевший их вниманием гость. «Только неверующий может позволить себе вложить в этот братский жест какие-то дурные намерения». «Когда у вас Пасха?» — спросила Дельфина. «В ночь со следующей субботы на воскресенье». «Удивительно, но в этом году православная Пасха совпадает с католической. Что ж, жду вас в следующее воскресенье в 3 часа. И вас всех тоже». Дамы смущенно заулыбались. «Да, конечно». «Рассчитываю на вас», — продолжала настаивать хозяйка. «Будет интересно. Посмотрим, осмелится ли господин Азарев возвестить нам воскресение Христа по-русски». «Дельфина, вы неисправимы». Лица дам оживились. «А что вы скажете, господин Азарев?» «Согласен». Николай по-военному щелкнул каблуками. «Встречаемся здесь 29 марта». «Как 29 марта?» — удивилась хозяйка. «Уже 5 апреля». Молодой человек извинился. Как он мог забыть об этом абсурдном разночтении между западным и григорианским календарями? «И для ваших соотечественников исторический день, когда они вошли в Париж, это 19 марта 1814 года», — с гордостью ответил офицер. «Теперь я вижу, как далеки ваши 19 марта и наши. Для нас 19 марта мы потерпели поражение при Арси-сюр-Обе, и только 31-го мы оказали вам честь, позволив освободить нас». «С такими временными различиями русским и французам трудно будет договориться. Время всего лишь условность, а никакая условность не устоит перед искренними чувствами». Последнее соображение вырвалось у него так неожиданно и оказалось столь уместным, что он едва сдержался, чтобы не оказаться столь же взволнованным, как и окружавшие его женщины, разомлевшие от удовольствия. «Хорошо было бы продержаться в том же духе до конца вечера», — подумал Азарев. Чай на английский манер оказался сытным ужином с обильными возлияниями, включавший, впрочем, и британский напиток. Приглашенных рассадили в 2 гостиных за 6 украшенными цветами столами. Эта часть программы понравилась Николаю гораздо меньше. Он оказался разлучен с Дельфиной, но продолжал блистать перед 2 соседками, которые были не молоды и не хороши собой. Особо эти оказались настолько очарованы собеседником, что позволили себе некоторую откровенность. Оказалось, что барон де Шарлаз который провозглашал себя решительным противником Наполеона. Именно император обязан был своим титулом и богатством, так как служил по части снабжения армии. Что касается графа де Ламбрефу, революция совершенно его разорила. Удержаться на плаву он смог благодаря итальянским капиталам жены. «Франция разделилась», — говорила дама слева. «Старая и новая аристократия ревнуют и ненавидят друг друга. Редко встретишь их вместе, как и в этом доме», — провозглашала дама справа. «Но баронесса де Шарлас просто волшебница». Молодой человек соглашался, отрываясь на мгновение от еды. Чего здесь только не было. Бараньи ноги, телячьи отбивные, дичь под соусом. После сладкого заглотил еще и ванильное мороженое, увенчав этой полярной шапкой содержимое своего желудка. Не хватало только водки, чтобы подогреть французские съестные припасы, а от шампанского и ликеров он скоро отяжелел. И заскучал. Когда за кофе разговор коснулся политики, он решил не вмешиваться. Обсуждали памфлет некого французского писателя, господина де Шатобриана. «Бонапарт и Бурбоны», который появился в тот день. Успевшие прочитать его говорили о гениальности автора. Последние сторонники Наполеона после столь убийственной критики спешили отмежеваться от него. Укрывшись в Фонтенбло с оставшимися верными ему солдатами, он, впрочем, отказался от трона в пользу своего сына. Скорее всего, чтобы просто выиграть время. Но союзники не дадут себя провести. Решено, что на заседании 6 апреля Сенат официально призовет на трон Людовика XVIII. Графу Д'Артуа Париж и вовсе готовил триумфальную встречу. Какая-то пожилая дама в связи с этим поделилась с русским гостем своими планами. «Мои внучатые племянники будут участвовать в параде кавалерии. Она пройдет перед графом. Экипируются полностью за свой счет. Это обойдется им в 1200 ливров. Сумма не слишком большая. У них будет белый султан и белая повязка с тремя вышитыми золотом лилиями на рукаве. Когда я думаю о его приезде, боюсь, мое старое сердце не выдержит такой радости. Какое это имеет значение? Вы же будете лично приветствовать нашего суверена», — заметила, подойдя с чашкой чая в руках, Дельфина. «Когда, предполагается, граф Д'Артуа будет в Париже?» — спросил Азарев. Баронесса наклонила головку к плечу и кокетливо наморщила губы. «По французскому календарю или русскому?» «Французскому. Другого я теперь не знаю. Во вторник, 12 апреля, через 2 дня после обещанного вами визита по случаю православной Пасхи». До конца вечера Николай не мог забыть об удовольствии, которое доставили ему эти слова. И даже был любезен с хозяином дома, который, вопреки ожиданиям, был вовсе не глуп и не ревнив. Казалось, забавлялся успехом, каким пользовалась жена у этого юного офицера. «Приходите», — сказал барон, дружески взяв его под руку. «Решительно французы культурнее нас. Русский муж давно бы вызвал меня на дуэль». Впрочем, эти представления не были подкреплены опытом. На родине Азарев не успел еще вдоволь повращаться в свете. В 3 часа утра господин де Ламбрефу увозил в своей коляске счастливого человека. В ночь на воскресенье русские солдаты присутствовали на торжественном богослужении по случаю Пасхи. Его проводили посреди полей, в казармах, импровизированных часовнях и даже католических церквах. Наутро союзническая армия и национальная гвардия выстроились в каре на площади Людовика XV на праздничную службу. Алтарь возвышался на месте казни Людовика XVI. Войска прошагали парадом перед русским царем и королем Пруссии. Затем государи взошли на помост. Едва началась служба, пехотинцы обнажили головы и встали на колени. Национальная гвардия их примеру не последовала. Всадники оставались в седле, тоже обнажив головы и опустив сабли. Николай наслаждался необычностью этого зрелища. В самом центре Парижа, рядом с Сеной, напротив сада Тюильри, бородатые священники в золотых облачениях прославляли на церковно-славянском «Воскресение Господне». Вокруг поблескивали хоругви и оклады икон. Солнце стояло высоко. Из кадил вырывались голубоватые облачка, военный хор пел во всю мощь, пушечные выстрелы возвестили конец церемонии. Только час спустя литовские гвардейцы смогли покинуть площадь и двинуться в казарму. Впереди шли музыканты. Солдаты были недовольны, что не получили положенных согласно обычаю крашеных яиц, водка оказалась прусской, картофельной. Пилась она, как вода, внутренне согревала. С такой водкой и без яиц. Что за праздник? Все мысли обращены были к России, где теперь радостно и обильно отмечали Пасху. Офицеры и те сгрустнули. Единственным, наверное, счастливым человеком в полку был Азарев, который с нетерпением думал о грядущем свидании с Дельфиной. В каком-то она расположении духа. Помнит ли о своем предложении? Антип привел в порядок форму барина, тот бросился на улицу Севр. Баронесса приняла его в маленькой гостиной. Она сидела между двумя молодыми особами, уже знакомыми ему. Собравшись с духом, Николай произнес: «Христос воскрес!» И в ожидании замер. Хозяйка с наивной грацией подняла к нему лицо, он уважительно трижды легко поцеловал ее в щеки и покраснел, как рак. «Теперь вы, Мариетта, и вы, Зели», — сказала Дельфина, — «светлой Пасхи». Но подруги оказались не столь смелы и не без жеманства от поцелуев отказались. На смех пришел барон и, узнав, в чем дело, пожелал, чтобы во славу Христа расцеловали и его. Раскрыв объятия, де Шарлас сблаганил, корчил гримасы, глазки его блестели. Гость подчинился, хотя и опасался выставить себя в смешном свете, но благодарный взгляд Дельфины его успокоил. На этот раз обед был в узком кругу, всего 12 приглашенных. Когда все выходили из-за стола, она увлекла Азарева к окну и сказала: «Как жаль, что наше свидание вышло таким неудачным». Едва перебросились парой слов. «Я дам вам знать, когда мы можем увидеться в более спокойной обстановке». Ее было не узнать. Огромные, словно полные слез, глаза, розовые пятна на щеках, дрожащая нижняя губа. Не дожидаясь ответа, баронесса уже отошла. Когда Николай присоединился к гостям, дама уже взяла себя в руки и была столь естественна, что у него возникли сомнения, верно ли понял ее слова. Наполеон отрекся от престола и согласился удалиться на остров Эльба. В Париж триумфально вошел граф Д'Артуа. Людовик XVIII готовился покинуть Англию и вернуться во Францию, а Николай все ждал, когда Дельфина позовет его. В тот же день, когда в столицу прибыл брат короля, русский царь оставил особняк Толейрана и обосновался со своей штаб-квартирой во дворце Бурбонов. Охрану дворца по очереди несли разные полки. Скоро под командование капитана Максимова на пост заступил и Азарев сотоварищи. После торжественной смены караула под музыку гвардейцы литовского полка выстроились по правую сторону парадного двора. Французские гвардейцы группами стояли по левую. Неловкость этих солдат волею случая вызвала насмешки русских. Командиру взвода даже пришлось вмешаться и приказать подчиненным вести себя тише. Когда часовые разошлись, на крыльце появился начальник главного штаба, князь Волконский, и величественным жестом подозвал к себе Максимова. Вернувшись к своим, капитан был взволнован. «Ну и дела», — проворчал он. «Царь ожидает польского генерала Костюшка и желает, чтобы по прибытии ему оказали фельдмаршальские почести. Горе нам, если не встретим его барабанным боем. Но как его узнаешь? Сам я никогда его не видел. Я тоже. Князь сказал мне только, что у генерала вздернутый нос. Вот вам и примета. Теперь смотри в оба. Ты ведь не хочешь за свою оплошность оказаться под строгим арестом?» Николай живо представил себе, как Дельфина зовет его на любовное свидание, а ему запрещено выходить в город, потому что не поприветствовал вовремя генерала Костюшка. «Рассчитывайте на меня», — сказал он. «Ни один человек со вздернутым носом не проникнет сюда незамеченным». Началась сущая пытка. Согласно распорядку, только принцы крови имели право доехать в карете до ступеней дворца. Все остальные оставляли экипажи у ворот и пересекали двор пешком, обнажив голову. Стоя на посту, офицер беспокойно вглядывался в лица прибывших. Некоторых узнал. Маршалы Ней, Мармон, Бертье, генерал Сакен, барон Штайн. Что до незнакомых ему людей, пришлось полагаться на интуицию, оценивая их значимость. Время текло медленно, но на горизонте не появилось ни одного вздернутого носа. Может, он вообще не придет, этот чертов поляк? Усталость брала свое, к полудню бдительность дежурившего стала ослабевать. Вдруг при взгляде в направлении предместья Сент-Оноре его внимание привлек желтый фиакр с написанным огромными цифрами номером, который остановился на улице в двух шагах от ворот. Оттуда, не без усилий, вылез старик в голубом мундире с сшитым золотом воротничком. На боку у него висела крошечная, похожая на игрушку, сабля. На согнутой в локте руке он держал треуголку с черными перьями. Еще не взглянув ему в лицо, молодой человек сразу понял, что это Костюшка. И ринулся к Максимову, выкрикивая сдавленным голосом: «Прибыл!» Капитан наскоро застегнулся и прорычал: «Быстро! Все во двор!» Когда минуту спустя генерал вошел в ворот, раздалась барабанная дробь, гвардейцы, вытянувшись во фронт, салютовали ему. Тот приветствовал их, вяло махнув рукой. «Только бы это был он!» — с ужасом думал Азарев. «Если это обычный посетитель, для меня все кончено. Строгий арест». Привлеченный шумом, на крыльце появился Волконский. Удивится или рассердится? Но нет. Суровое лицо расплылось в приветливой улыбке. Князь протянул руки навстречу прибывшему. Не моргнув глазом, Максимов прошептал: «Угадали». Удача явно улыбалась Николаю. А потому он немало не был удивлен, завидев часа в два Антипа, который прогуливался, заложив руки за спину, по противоположной стороне улицы. Наверное, Дельфина прислала записку на улицу Гринель. Верный слуга решил передать ее по назначению. В нарушении всех инструкций хозяин направился к ординарцу. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел посмотреть, где живет царь, барин. И все? Для простого грешника, как я, это не так уж мало. Ты ничего не принес? А что? Разве вы голодны?» «Да нет, дурак. Я хочу сказать, нет ли там письма для меня? Из России?» «Все еще ничего. А еще откуда-нибудь?» «Тоже. А, слушайте, вот новость. Приехала жена и дочь графа. Повсюду чемоданы, слуги бегают туда-сюда». Азарев пожал плечами, он был раздосадован. Сказал только: «Здесь тебе нельзя оставаться». И, понурив голову, вернулся во двор. Когда Николай пришел в особняк господина де Ламбрефу, там было по-прежнему тихо, спокойно. Граф в одиночестве сидел в гостиной и встретил постояльца не слишком радушно. Молодой человек поинтересовался, хорошо ли доехали его жена и дочь. «Да-да», — пробормотал тот. «Путешествие вышло превосходным. Спасибо. Надеюсь, мне скоро представится возможность засвидетельствовать им свое почтение. Конечно, но теперь они отдыхают, очень устали». Азарев понял, настаивать не стоит, и уже собирался уйти, как в комнату вошла пухленькая дама, лет 50, седая, с черными глазами. Плохо скрыв удивление, граф устремился к супруге и представил ей их гостя. «Муж много говорил мне о вас». Графиня смотрела на русского дружелюбно, но с некоторой опаской. «Ее беспокоит мой мундир», — подумал он, и, чтобы снять напряжение, заговорил о том, как ему уютно, хорошо в их доме, но и о своих опасениях оказаться назойливым. «Мне не хотелось бы причинить вам беспокойство». «Вы не причиняете нам ни малейшего беспокойства», — воскликнула хозяйка, бросив на мужа взгляд, словно искала поддержки и одобрения. «Да и дом у нас большой. Каждый может жить в нем по своему усмотрению». Последнее замечание озадачило Николая. Ему предложили сидеть в своем углу и не высовываться, или, напротив, чувствовать себя как дома. Полный сомнений, он улыбнулся и поблагодарил графиню. Его волновало, как себя чувствует после поездки госпожа де Шамплит, но граф быстро сменил тему разговора. Казалось, ни он, ни жена не желают беседовать о дочери с иностранцем. Это выглядело несколько странно, но его, слишком занятого своей влюбленностью, чужие дела могли заинтересовать на несколько минут, не более того. Простившись с супругами, он, как всегда, поужинал у себя в комнате. Антип прислуживал, принося с кухни еду. Коридор, по которому ему приходилось идти, был длинным, а потому горячим оказывался он, спешивший доставить очередное блюдо барину, но никак не еда. Закончив трапезу, Азарев обратился к своей корреспонденции. Начал читать письмо отца, как вдруг этажом выше услышал легкие шаги. «Что это?» «Графская дочка живет над вами», — ответил Антип. «Ты видел ее?» «Нет, она не показывается». «Я вам еще нужен?» Барин отпустил его спать, как обычно, в коридоре. Сам же ложиться не хотел. На столе горели две толстые свечи. Тень гусиного пера замерла над листом бумаги. если бы пришлось писать Дельфине. Он ни на миг не задумался, но о чем рассказать отцу, далекому, непостижимому? «Надеюсь, вы в добром здравии. Дела имения не отнимают много времени. Удалось Федотенко устроить так, чтобы лен трепали теперь рядом с прудом». Наверху ходила по своей комнате госпожа де Шамплит, останавливалась, вновь принималась ходить. В последовавшие за этим дни Николаю так и не удалось увидеть дочь графа де Ламбрефу. Госпожа де Шамплит и ее мать занимали комнату на втором этаже. Господин де Ламбрефу, казалось, избегал квартиранта. «В чем я провинился?» — спрашивал он себя. Впрочем, находил утешение в мыслях о том, что Дельфина, напротив, уделяла ему все больше внимания, пригласила в свою ложу, в оперу, где давали Эдипа в колонне. Ее муж тоже должен был быть там, но это ничуть не беспокоило нового знакомого. Создавалось даже впечатление, что этот приветливый мужчина расположен помочь в его предприятии. Быть может, он из тех стариков, что закрывают глаза на интрижки жен. Как бы то ни было, когда в 7 часов молодой офицер при полном параде появился в их ложе, оба, и барон, и баронесса, посмотрели на него одинаково дружелюбно, почти с признательностью. В ложе сидели также граф и графиня де Мольфер-Жуэ. Чтобы никому не помешать, гость решил стоять в глубине, смотрел на белую шею и голые плечи Дельфины. Она показала ему бывшую ложу Наполеона. Орел, на который был теперь задрапирован голубым бархатом с вышитыми на нем лилиями. 2 дня назад здесь принимали графа Д'Артуа и сказал, оборачиваясь к Казареву, словно призывая его в свидетели своего несчастья: «Никак не могу смириться с тем, что пропустила это событие. Моя жизнь — водоворот, в котором второстепенное зачастую выходит на первый план. Сама я просто не успеваю вмешаться в ход событий». «Большинство скажут вам, в наше время это редкое везение», — произнес барон. Зал заполнялся. Между рядами портера ходили продавцы газет, предлагали на прокат бинокли, горели свечи. Внезапно публика замерла. Задрожали скрипки, загудели басы, одиноко запела флейта. Весь вечер Николай думал о своем чувстве и мучился от того, с каким пафосом оркестр и певцы рассказывали историю несчастного старика Эдипа. После оперы давали балет-пантомиму «Нина» или «Безумство любви». Занавес опустился ровно в 9:30 под бурные овации зала. На подъездах к театру теснились экипажи, огни на которых оттеняли ночной мрак. С крыльца выкрикивали кареты, фонарщики предлагали свои услуги тем, кто вынужден был возвращаться домой пешком. Мольфер-Жуэ забрались в свою канареечно-желтую внутри коляску и уехали, наговорив массу любезностей. Вскоре подали экипаж шарлазов. Гость решил, что пора откланяться, но барон возмутился: «Что за мысль? Вы едете с нами?» Полудовольный, полусмущенный Азарев устроился на сиденье спиной по ходу движения. Перед ним расположились Дельфина в светлом платье и ее огромный, вялый, задумчивый муж в черном костюме и белой манишке. Коляска то и дело подпрыгивала. Коленом Николай касался колена спутницы. Иногда внутрь проникал луч света, и на мгновение из темноты выступало ее лицо, улыбающееся, загадочное. Запах духов наполнял экипаж, а дурманенный Николай едва прислушивался к тому, о чем говорили супруги, но внезапно насторожился. Барон властным голосом говорил: «Уверяю вас, дорогая, что не могу поступить иначе. Я обещал господину Нуай, что буду у него сегодня 10:00, сразу после театра. Нам надо поговорить о делах. Но разве вы не можете увидеться завтра в банке?» «Нет, там нас будут постоянно отрывать посетители». Жена вздохнула и отвернулась. «Успокойтесь», — обратился к ней барон. «Я вовсе не настаиваю, чтобы вы меня сопровождали». Он взял ее руку, поцеловал и сказал: «Вы оставите меня у дверей господина Нуай и вернетесь домой. Господина Азарева отвезут на улицу Гренель. Потом экипаж вернется за мной. Я уже обо всем договорился с кучером». «Но я могу вернуться пешком», — тихо запротестовал Николай. «И это будет ошибкой, когда в вашем распоряжении 4 прекрасных колеса», — возразил Шарлаз. «К тому же я не могу отпустить жену одну среди ночи. Ваше присутствие гарантирует ей безопасность». Произнесено это было не без иронии. Азарев подумал, что его разыгрывают. Эти слова лишали его всякого ощущения трудной победы. А может быть, все это сделано не без участия самой Дельфины? И она в сговоре с мужем, тем более что не выказала ни малейшего удивления. В любом случае, для честного человека ситуация затруднительная. Вот я и приехал. Барон еще раз поцеловал жене руку, пожал, как бы заранее благодаря руку ее попутчику, спустился, поддерживаемый кучером, и, прихрамывая, направился к дому. Когда кучер вернулся, хозяйка обратилась к нему. «Домой, Жермен». «Но не слишком быстро. От тряски у меня разболелась голова». Потом обернулась к Николаю и сладким голосом прошептала: «Садитесь рядом со мной. На своей скамейке вы выглядите настоящим мучеником». Влюбленный был вне себя от счастья, но столь неожиданная удача буквально парализовала его, он только пожирал баронессу глазами. Коляска тихо тронулась, лошади шли шагом. Звон копыт и поскрипывание рессор мешались с мечтами о бесконечном путешествии с обожаемой женщиной. Наконец у него хватило сил промолвить: «Что за дивный вечер?» Вместо ответа что-то теплое прижалось к его плечу. Юноша окончательно потерял голову. «Я вас люблю!» Дельфина тихо вскрикнула, скорее удивленно, чем гневно. Коляска подпрыгнула, трепещущая соседка прижалась к его груди. Ему даже показалось, что она плачет. Что за нежное и деликатное создание! «Я вас люблю, Дельфина!» — повторил он, подбадривая себя на дальнейшие шаги. Баронесса молчала, только волнуясь, вздыхала. Заржала лошадь. Это прозвучало радостным сигналом к действию. Николай поцеловал Дельфину в губы. Она почти не сопротивлялась и скоро сама целовала его, сжимая в руках его голову. Когда отпустила, наконец, он почувствовал во рту привкус крови. Ее укус показался ему таким многообещающим. Снова захотелось целовать ее, но его решительно оттолкнули. «Нет». «Но почему? Мы не имеем права». Он ничего не понимал. «Дельфина, смилостивитесь надо мной». «Ах, как бы мне хотелось, но я не свободна. Вы станете меня презирать, если я уступлю вам?» «Вовсе нет. Как вы можете так думать?» Она грустно покачала головой. «Вы украли у меня поцелуй, воспользовавшись моей слабостью. Я хочу забыть об этом. Но при условии, что и вы обещаете тоже, останемся друзьями, иначе я вынуждена буду отказаться от встреч с вами». Переход от любовной горячки к холодному морализаторству оказался слишком неожиданным. Николай был вне себя, но с ним теперь говорил сам ангел мудрости. Невольно подумалось, она — верная жена. Это ужасно и заслуживает восхищения. От этого я люблю ее еще сильнее. «Оставьте хотя бы надежду», — прошептал он. «Нет, нет», — ответила баронесса, сжимая руки. «Не мучайте меня напрасно. Когда я успокоюсь и приду в себя, дам знать. Но теперь умоляю, уходите, и да хранит вас Бог». Последние слова только подстегнули его. Почти стоя на коленях, молодой человек осыпал жаркими поцелуями руки Дельфины. Та была словно неживая. Коляска остановилась. «Уже?» — выдохнул он. «Да, пора, мой милый». Проводив ее до порога, спросил: «Когда я вас снова увижу?» Женщина приложила палец к губам, последний раз взглянула на него и исчезла. Тяжелая дверь захлопнулась у него перед носом. «Поражение или победа?» «Поди, знай, что думать». Кучер ждал его приказаний. Николай благородно решил, что не вправе воспользоваться экипажем того, чью жену только что пытался соблазнить. «Я доберусь сам». И исчез в ночи. На небе ярко сияли звезды. Добравшись до особняка Ламбрефу, он все еще размышлял, как жить в неизвестности, в которую его повергла Дельфина. Ему открыл сонный швейцар. Два окна горели на первом этаже, три на втором. Шаги постояльца гулко отдавались в пустом вестибюле с колоннами под мрамор. Свеча горела на столике у входной двери под портретом грустного человека с книгой в руке, одетого по моде времен Людовика XV. Неожиданно фигура в черном пересекла освещенное пятно и исчезла на лестнице. Хотя Азарев ни разу не видел госпожу де Шамплит, не сомневался, что это она. Ему казалось, что женщина обернется и удастся увидеть, наконец, ее лицо. Но Таня, останавливаясь, поднялась по ступенькам и скрылась в темноте. Бегство это казалось смешным и обидным. Заинтригованный больше, чем хотелось, он прошел через вестибюль, переступил через спящего в коридоре Антипа, открыл дверь своей комнаты и услышал над головой шаги, от которых поскрипывал пол. Глава 5. «Барин! Барин, хотите поглядеть на нее?» — прошептал Антип. «На кого?» — спросил Николай, отложив перо. Сидя за столом, он сочинял письмо Дельфине, которое не собирался отправлять, но поэтические строки которого так гармонировали с его печалью. «Дочку графа! Она в библиотеке, с родителями. Из сада их очень хорошо видно. Идите скорее!» Азарев колебался лишь мгновение. Любопытство оказалось сильнее, и тихо вышел вслед за слугой. Голубые сумерки спускались на листву. Главная аллея вела к фонтану с фигуркой натягивающего лук Купидона. Они свернули на узкую боковую тропинку, которая шла обратно к дому. За изгородью из густого кустарника можно было различить окно. Гравий трещал под сапогами Антипа. Он повернулся к хозяину и указал на каменную скамейку. «Вставайте!» Пришлось подчиниться. Слуга взобрался рядом и протянул руку вперед. «Ну, что я вам говорил? Вот папаша, вот мамаша, а вот и дочка». Юноша присмотрелся. Склонившись над книгой между господином и госпожой де Ламбрефу, сидела молодая женщина. «Действительно хороша. Или так кажется издали?» Собранные кверху очень темные волосы, бледное лицо с выступающими скулами. «По-моему, красивая, только немного худовато. Правда, барин?» «Да», — согласился Николай. Но мысли его были заняты другим. Еще раз посмотрев в окно библиотеки, он спустился на тропинку и вернулся к себе, обошел комнату, скрестив руки на груди, и неожиданно решил, что непременно отправит письмо Дельфине. Конечно, не то пламенное послание, которое набросал, а вежливую записку, что напомнит о нем, но ее ничем не скомпрометирует. Написал сходу. «Дорогая госпожа де Шарлас, позвольте еще раз поблагодарить вас за прекрасный вечер, воспоминания о котором не оставляют меня. Вам и господину де Шарлазу я обязан самыми прекрасными мгновениями, проведенными мною в Париже. Мое единственное опасение — не помешало ли мое присутствие в вашей ложе? Моя единственная надежда. Вы не сердитесь на меня. Позвольте быть отныне вашим смиренным и преданным слугой. Николай Азарев». Текст показался ему шедевром любовной дипломатии. Он положил письмо в конверт, запечатал красным воском с оттиском своего кольца и приказал Антипу немедленно доставить его по назначению. «Да я никогда не найду их дом», — запротестовал тот. — Как я буду спрашивать дорогу? По-французски? — Выкручивайся, как знаешь, — сказал барин, подталкивая к двери. — А там подожди сразу уходить. Может, будет ответ. Оставшись один, он вышел в сад и снова взобрался на скамейку. Окно библиотеки было приоткрыто. Близился вечер, зажгли свечи. Госпожа де Шамплит все еще была там вместе с родителями, но теперь стояла спиной к окну. За порывами ветерка и шелестом листвы постоялец разобрал, что присутствующие спорят о чем-то. Ему показалось, он расслышал слово «русский», и он навострил уши. «Уверена, вы могли отказаться разместить у себя русского», — говорил госпожа де Шамплит. «Но я получил ордер на расквартирование», — отвечал отец. «Хорошенькая отговорка. Разве у вас мало связей? Я могу назвать вам человек 100, которые сумели избежать этой обязанности. Признайтесь, вам не было неприятно приютить у себя представителя оккупационной армии?» Николай вздрогнул. Кровь закипела от ярости. Сколько презрения в ее словах! Как смеет она говорить так о человеке, которого не знает, о самой прославленной стране в мире? Хорошо было бы ей ответить. Но раздался примирительный голос графа. «Хотите вы того или нет, Софи, но мальчик прекрасно воспитан, приятен в обхождении. Ваша мать видела его и не станет отрицать этого». «Правда», — сказала госпожа де Ламбрефу. Он производит впечатление порядочного человека. Но он иностранец, — воскликнула дочь. Иностранец, сражавшийся против нас. Вы придерживаетесь бонапартистских воззрений? — спросил граф. Во времена Наполеона, помнится, вы не одобряли его политику? Я не одобряю ее и сейчас. Но радость ваших друзей, отец, больно ранит меня. Они прежде всего роялисты и только потом французы. Как можно принимать с распростертыми объятиями тех, кто убивал наших соотечественников? Не в силах сделать ни шага, Азарев сжал кулаки так, что хрустнули пальцы. Никогда в России дочь не посмеет говорить подобным образом с отцом.